Глава 35. Прошло уже несколько часов с момента, как блокада пошла не по плану атакующих. Потерявшие контроль корабли упали с орбиты на планету. Ужасная катастрофа стала началом безудержной кровопролитной битвы по всей Земле. Захватчики и защитники сражались на руинах, убивая друг друга без жалости примитивным оружием, а иногда и вовсе голыми руками. Какого-то перевеса ни с той, ни с другой стороны так и не случилось. Воины корпуса, несмотря на подавляющее поле, все равно имели превосходство в силе своих воителей. Земляне же обладали численным преимуществом и занимали выгодную позицию обороны. Сейчас битвы чуть поутихли. Земляне приходили в себя, считали потери и перегруппировывались. Их враги отвоевали позиции и концентрировали там выживших. Первый шок прошел, а командование уже не могло подбодрить своих воинов так, что боевой пыл захватчиков поутих. Многие командиры уже знали, что исход будет решаться в одной единственной точке Земли. Именно там столкнулись самые мощные представители всех сторон конфликта. В глубинах аномалии зародилась совсем крошечная звездочка. Однако уже через секунду поляк и Хаммер оказались ослеплены солнцем, закрывшим весь горизонт. Поляк вскрикнул от неожиданности, закрыв руками лицо. Резко подул раскаленный воздух. Оба землянина инстинктивно упали на землю, прячась в укрытии. Сверхи ожидали, что волна огня их неизбежно испепелит. Уж слишком близко они подошли к аномалии, чтобы надеяться на что-то другое. А объемы энергии говорили о том, что взрыв будет куда мощнее ядерного. Но проходила секунда за секундой, а ничего не происходило. Только выли ветра от резкого перепада температур. Поняв, что смерть откладывается, поляк осторожно выглянул из укрытия. За это время весь купол аномалии объяло нестерпимо ярким пламенем. Однако за границы зоны оно не распространялось. «По крайней мере, теперь нам не надо думать, лезть ли туда», — пошутил поляк. Всем своим существом адепта силы он ощущал мощь дикого пламени, бушевавшую совсем недалеко. «Да», — кивнул Хаммер. «Пока будем наблюдать». Откуда-то со стороны до них долетели смутные громыхающие звуки. Их можно было бы спутать с раскатами грома, если б не ощущение грозной силы, исходящей с той же стороны. То ли разум после воздействия Титана преодолел какие-то барьеры, то ли сам Игнат научился лучше работать с сознанием. Но в момент телепортации он настолько ускорил работу разума, что происходящее вновь будто замедлилось. Находясь в энергетической форме, Игнат не имел привычного зрения, но точно ощущал, что происходит вокруг. Еще будучи в ядре, он провалился в портал, заготовленный Титаном. В это время хаос, излившийся из расколотого источника, уже принял последний приказ своего бывшего хозяина и готовился превратиться в огненный ад. Однако Игната сейчас беспокоило совсем не это. Внимание перешло на пламенный наконечник копья и его хозяина, находившегося совсем недалеко. Игнат узнал его, даже окутанного туманной маскирующей аурой. Это был хозяин перекрестка, ненавидевший землянина за то, что тот порушил его планы. «Тебе не уйти!» — произнес он. Сказав так, хаосит сделал то последнее, что успевал, прежде чем беглецы уйдут. Хозяин перекрестка метнул свое копье. Долетев до портала, артефакт застыл в воздухе, не давая воронке закрыться. В следующий миг Игнат оказался в совсем другом месте. Бегло изучив местность, он понял, что преодолел несколько десятков километров от аномалии. В это время округу накрыло мощным давлением. Там, где раньше находился купол хаоса, теперь полыхало настоящее солнце. «Надеюсь, эта бомба остановит или задержит остальных врагов», — подумал Игнат. Он перевел взгляд на портал, который отдалялся из-за свободного падения землянина. Копье так и торчало из воронки, блокируя закрытие перехода. Выглянувшая оттуда рука перехватила артефакт за древко. Используя его как опору, из перехода выглянул сам хозяин перекрестка. Стоило монстру появиться по эту сторону аномалий, как Игнат вновь ощутил на себе чужое внимание. «Я же сказал, прятаться бесполезно!» — сказал хозяин перекрестка. Игнат уже приготовился было вступить с ним в смертельную схватку, как произошло нечто непредвиденное. Землянина затопило потоком энергии, пришедшим со стороны аномалии. Должно быть, его смертельный сюрприз лишил жизни кого-то весьма значительного. Все враги, участвовавшие в битве, многократно превосходили Игната по возрасту и накопленной силе. В нормальных условиях воитель его сил никогда бы не смог убить их и вряд ли бы испытал подобное. Энергия от уничтожения была слишком плотной, из-за чего Игнат впал в сенсорный шок. Неизвестно, ощутил ли это владыка перекрестка, но он рванул в атаку, желая расправиться с землянином раз и навсегда. Игната же от подобного энергетического удара накрыло странное ощущение. С одной стороны, остался эффект ускоренного сознания. С другой, сенсорный шок полностью блокировал возможность управлять энергиями. Иными словами, Кедров видел все, что происходит, но не мог повлиять на это. Однако, потеряв способность распоряжаться энергией, Игнат ощутил нечто другое. Он почувствовал свое тело, которого не могло быть. Однако напоминающее луч света копье, будто играючи, пробило защиту Титана. Казалось, сейчас артефакт пробьет ядро и навсегда развеет заключенный в энергетическую оболочку разум землянина. Действуя инстинктивно, Игнат протянул руку, будто желая защититься от артефакта. Только в этот момент он понял, что действительно двигает новоприобретенной конечностью. Правда, состояла она из одних лишь костей. Каким-то образом, управляя рукой, Игнат выставил вперед ладонь, пытаясь защититься от артефакта. Казалось, сейчас сияющее копье легко раскрошит или испепелит кость и, наконец, добьет землянина. Так Игнат и думал, пока... Удар! Реальность содрогнулась от волны искажения, разлетевшейся во все стороны. Игнат с удивлением ощутил, что копье замерло. Костяная рука остановила его. Замер и хозяин перекрестка. Казалось, он также был удивлен и не понимал, что происходит. Тем временем произошедшее будто стало спусковым крючком для нового процесса. На глазах изумленного хозяина перекрестка, вслед за костяной дланью, словно из ниоткуда, материализовался весь скелет. Что происходит, древний адепт силы понял мгновенно. «Не позволю!» — вскричал хозяин перекрестка. Напитанный яростью, он ударил вновь, на этот раз своей силой. Сияющая, словно золото, энергия окутала Игната, чтобы испепелить его в мгновение ока. И вновь ничего не вышло. В причине этого Игнат уже разобрался. Кости воплотившегося скелета излучали эффект камня мира, отчего навыки и оружие с энергетической основой не могли нанести вред, теряя свою эффективность. В этот момент на связь вышел Титан. «Камень мира кристаллизуется в физическое тело. У меня получилось!» «Это хорошо», — напряженно произнес Игнат. «Однако что мне пока делать?» «Разве ты не ощущаешь его мощь и совершенство?» — произнес Титан. «Используй свою силу, чтобы одолеть этих жалких прихвостней!» Игнат еще не был уверен в неуязвимости своего нового тела. Но уж верить Титану касаемо вопросов Камня Мира определенно стоило. Тем более выбора и не было. Хозяин перекрестка, казалось, только еще больше рассвирепел. «Ты!» Ментальный крик древнего монстра ударил по разуму Игната. «Мне не понадобятся инструменты, чтобы уничтожить тебя, предатель хаоса!» Размазавшись от скорости, он рванул вперед. Сбил Игната в еще недостроенном теле, и они вместе полетели вниз, к земле. Все это время монстр наносил удары, пытаясь сломать и остановить процесс создания нового тела. Игнат сопротивлялся, что было совсем нелегко, однако примитивной физической мощи хозяина перекрестка хватало, чтобы доминировать в битве. «Мне надо продержаться», — подумал Игнат. С каждой секундой он ощущал, как окутывающая его энергия продолжает кристаллизовываться, приближая создание тела к финалу. Однако до конца преобразования еще было далеко. Словно метеорит, сцепившиеся враги рухнули на земную твердь, подняв в воздух частицы земли и образовав кратер. Казалось, оба этого даже не заметили. Одержимые ненавистью, они неистово желали убить друг друга. Сражаясь за свою жизнь, Игнат продолжал ощущать, как по крупицам создается тело. В какой-то момент создание скелета было завершено. Как только это произошло, в бою произошло изменение. Туман, скрывавший силуэт врага, развеялся, открывая хозяина перекрестка. Игнат все еще не имел зрения, но ощутил каким-то новым чутьем его перекошенный от ярости лик. Хозяин перекрестка явно попытался использовать силу, но не мог. Это привело его в еще большее неистовство. Игнат к этому времени отошел от шока, но также не мог применять энергию. Мощь камня мира действовала на обоих. «Мне хватит и простой силы, чтобы уничтожить тебя!» — прорычал хозяин перекрестка. Полный ярости он ускорился и начал атаковать. Его удары создавали трещины и ломали кости. Однако, несмотря на это, тело продолжало воссоздаваться. Вслед за костями оно начало обрастать плотью, с каждым мгновением наращивая силу. «Твари!» — прорычал хозяин перекрестка. Очередной его удар был нацелен прямо в череп и был перехвачен. Уже не костяной дланью, но обросшей мышцами рукой. Хозяин перекрестка дернулся, пытаясь высвободить конечность, и не смог. Вытянув острые пальцы, Игнат ударил рукой в грудь врага на манер копья. К удивлению землянина, он пробил доспех словно фольгу. Вслед за ней его костлявая, едва обросшая плотью рука пробила грудь хозяина перекрестка. Едва это произошло, Игнат ощутил нечто новое. Каким-то образом он почувствовал всю энергетическую систему врага. Весь океан силы, что хранился в существе, именуемом хозяином перекрестка. Пришло понимание, насколько он превосходит землянина. Игнат не обладал и десятой частью всех его резервов энергии. Убить это существо обычными методами было бы очень сложно. Ведь вся эта энергия будет бесконечно восстанавливать хозяина перекрестка, пока его сознание растворено в ней. Но теперь в руках Кедрова была иная сила. Казалось, в последний момент хозяин перекрестка что-то понял. Его полыхающие светом глаза будто начали излучать тревогу. Он дернулся, но было уже поздно. В один миг весь этот океан энергии замерз. Вслед за ним замерзли и глаза хозяина перекрестка. В один миг существо великой силы прекратило свою жизнь. Игнат оттолкнул застывшее тело. Хозяин перекрестка был мертв. Бросив на него последний взгляд, землянин осмотрел себя. Его новое тело уже завершало построение, обретая последние детали. Мудрить Игнат не стал, волевым усилием придавая ему привычный вид. Когда восстановился кожный покров, мужчина наконец ощутил приятное тепло и легкий ветер. Вокруг стояла тишина, нарушаемая далеким рокотом пламенеющей аномалии. «Неужели все закончилось?» — задался он вопросом. Или нет? Повернувшись, землянин посмотрел в сторону полыхающего вдалеке, словно солнце, шара. Аномалия, наполненная энергией от рассеченного источника хаоса, до сих пор полыхала. И, вероятно, должна была делать это еще долгое время. Но внимание мужчины было привлечено совсем к другому. Хаоситы и чемпионы корпуса из тех, кто выжил в этом адском пламени, уже ощутили Игната. Сейчас их жадное внимание было сконцентрировано на изучении последствий боя. Больше всего они желали прийти и добить землянина. Но тонкое чутье владык силы уже говорило, что что-то здесь не так. «Хотел бы я вас здесь всех прикончить, уродов!» — подумал Игнат. Однако сейчас был не лучший для этого момент. Несмотря ни на что, войну с корпусом порядка и хаоситами одновременно ни Игнат, ни земля не потянут. А значит, придется договариваться. Благо сейчас он действительно может кое-что противопоставить серьезным игрокам. Первым делом надо было доказать, что теперь с ним нужно считаться. И у Игната было все для этого. Он просто поднял руку вверх и сжал ее в кулак. Тут же его новое тело, ставшее живым воплощением Камня Мира, испустило мощнейшее излучение во все стороны. Едва ощутив его и не желая вновь лишиться силы, присутствующие здесь владыки силы тут же начали отдаляться. «Так-то лучше», — произнес Игнат. Он выдохнул и еще раз осмотрел свое тело. Выглядящее как обычное человеческое, оно стало настоящим живым оружием. Оружием, которое могло многое изменить в мирах силы. Но не успел Игнат расслабиться, как вновь засек присутствие Титана порядка. Прислушавшись, Кедров ощутил, что энергия Титана также поглощается его телом. Все бы ничего, но эта энергия не принадлежала землянину, а значит... «Наша сделка завершена», — произнес Титан. «Земля защищена от вторженцев, а Камень Мира создан». «Я понимаю», — спокойно произнес Игнат, сразу уловив, к чему он клонит. В конце концов, все это время землянин ждал подлянки от своего слишком опытного компаньона. И вот, наконец, он решил раскрыться. «Я выполнил свою часть договора и забираю Камень Мира, то есть твое тело, себе», — сказал Титан. Игнат даже бровью не повел. В этот момент он не ощущал никаких эмоций. «А что же я?» — лишь спросил мужчина. «Твой разум — это идеальный конструкт для управления камнем», — пояснил Титан. «Ты ведь понимал это и принес свою жизнь в жертву во имя защиты мира. Это благородная и правильная цель. Пришло время платить». Даже не закончив говорить, Титан тут же стал действовать. Игнат ощутил, как его сознание стремительно подавляется. Он даже не смог совершить попытку защититься. В самом деле, когда твой противник Титан, победить в ментальном поединке невозможно. Еще мгновение назад такое родное тело вновь стало чужим. «Предначертанное досвершилось», — спокойно произнес мужчина, сжав и разжав руку. «Я вернулся, и теперь никакие враги не остановят меня». Произнеся это, он опустил голову и осмотрел свое тело. Оно отличалось от того, к которому существо, именуемое Титаном порядка, привыкло. Впрочем, незначительно. Сейчас были дела куда важнее, чем соматические трансформации. Титан поднял голову вверх. Там, с орбиты планеты, за ним наблюдали выжившие прихвостни порядка и хаоса. Они уже ощутили его возвращение. Ждать атаки от этих трусов не стоило. Убедившись в безопасности, Титан начал втягивать в тело оставшуюся от ядра энергию, формируя новое. За считанные минуты, по воле сверхгениального существа, в груди образовалось новое ядро силы. Свободное от примитивных стихий, оно станет фундаментом, на котором будет стоять его могущество. Закончив, Титан перевел внимание к основному своему детищу — Камню Мира. Его созданное с нуля тело было сложнейшим биологическим артефактом. Это был венец всех изысканий существа, жившего сотни и сотни лет. Чтобы управлять столь сложной системой, Титан начал переделывать сознание землянина, образуя из него энергетический интерфейс-посредник. На первых порах именно он должен был помочь с изучением всех возможностей Камня Мира. Возможно, если бы Титан из-за гибели не утратил часть своих знаний, он бы раньше заметил некое несоответствие. Сознание землянина слишком легко перерабатывалось, да и в целом казалось слегка примитивным. Однако, привыкший к интеллектуальному превосходству над другими расами, Титан не ощутил подвоха. Непоправимое случилось, когда он полностью слился сознанием с созданным интерфейсом. Именно при активации тот вдруг рассеялся, словно фальшивка. Впрочем, он и был фальшивкой. «Что?» — не понял Титан. Но в этот момент сильнейший ментальный удар, на который не способно обычное существо, лишил его сил. «Вот мы и встретились снова, дорогой собрат!» — захохотал Титан разума. «Пришло время ответного удара!» Глава 36. Игнат ощущал себя словно погруженным на неимоверную глубину. Звуки и ощущения доходили до разума с трудом и каким-то запозданием. Да и сами мысли двигались вяло, будто замороженные. Несмотря на это, Кедров был собран и сконцентрирован. Сохраняя спокойствие, он наблюдал, как Титан завершает преобразование тела и энергетической системы. Землянин был полон намерений вернуть свое новое тело, а потому изучал все изменения, внедренные Титаном. Даже сейчас он не удержался от восхищения гениальностью этого существа. Казалось, и спустя сотню лет он не достигнет такого таланта и возможностей. Наконец пришел момент, когда Титан обратил внимание на сознание Игната. Вернее, на тот поддельный конструкт-обманку, созданную Титаном разума. «Приближается самый опасный момент». Игнат сконцентрировался. Больше всего он беспокоился, что обман будет распознан. Однако все, что касалось ментальной сферы, было вотчиной Титана разума, и тот не подвел. Титан безжалостно работал с обманкой, думая, что в его власти настоящее сознание землянина. Кедров наблюдал, как тот молча вносит изменения и перекраивает разум человеческого существа, делая его удобным для себя инструментом управления Камнем Мира. «А ведь мы долгое время существовали бок о бок», — подумал Игнат. «Но это не помешало ему исполнить свои планы за мой счет». Он думал, что ощутит ярость, но этого не произошло. В конце концов, титаны были существами, которым неведома мораль. Оценивать их с этой точки зрения было бессмысленно. Это были монстры, которые шли к своим целям и достигли на этой стезе больше кого бы то ни было. Переломный момент произошел, когда Титан попытался использовать переделанное сознание Игната. Именно тогда, совместив его со своим разумом, он стал уязвим. В этот момент и активировалась ловушка, заложенная Титаном разума. «Пора», — ощутил Игнат. Два Титана сошлись в ментальном поединке, а значит, настало время действовать. Сконцентрировавшись, Игнат сделал первую попытку. Результата почти не было. «Да давай же ты!» — мысленно закричал он. «Подчиняйся!» Он ощутил сопротивление, будто боролся с толщей воды, всплывая из глубин к поверхности. С каждым моментом это давалось все легче. Однако ментальные силы стремительно расходовались. Краем сознания он следил за поединком двух титанов. Несмотря на грамотную ловушку, превосходство титана разума быстро сошло на нет. Установился паритет. Учитывая, что контроль над телом пока оставался у титана порядка, он вполне мог одержать верх. Наконец, Игнат ощутил стремительный прорыв. Вспыхнул ослепительный свет. Землянин осознал себя лежащим на земле. Но вместе с вернувшимися ощущениями тела пришла и адская боль. Близость двух титанов в ментальном поле создавала ужасное давление на разум. Игнат понял, что если так продолжится, из-за борьбы между титанами его собственное сознание просто будет повреждено или совсем уничтожено. Но что тогда делать? Ответ лежал на поверхности. Камень мира. Альфа и Омега. Он мог решить любой вопрос, касающийся силы. Совершенный артефакт, скрытый в совершенном теле. «Что ты делаешь?» — закричал титан порядка. Игнат знал, что делал. Словно нарочно, титан порядка настроил артефакт под него, рассчитывая, что видоизмененное сознание Игната будет регулятором его работы. Наблюдавший за его работой Игнат легко вошел в контакт с ядром Камня Мира. «Остановись!» — начал было титан. Однако Кедров уже начал действовать, затыкая его навсегда. Землянин ощутил неимоверное облегчение, когда давление на его разум ослабилось. Выдохнув, он, тем не менее, не стал расслабляться и продолжил свое дело. Излучение Камня Мира подавило обоих титанов. Однако Игнат и на этом не остановился. Словно играясь и пробуя новые силы, он начал усиливать излучение, распространяя его по округе. Вскоре уже всю землю накрыла аура, полностью подавившая применение способностей и поставившая точку в трехстороннем конфликте. Эпилог. Игнат стоял на обрыве. Внизу, на дне гигантского котлована, зарылся в землю один из антигравов, упавших с орбиты. Сейчас там виднелось неспешное движение. Под конвоем землян воители корпуса сдавали снаряжение. Обезоруженных их определяли в созданные на быструю руку лагеря. Там им предстояло находиться, пока правительство корпуса не обменяет военнопленных. Землянин поднял голову. В нескольких километрах над поверхностью завис в воздухе корабль дипломатов. Переговоры с корпусом уже начались. Военнопленных должны были обменять на технологии и ресурсы. Земле после случившегося вновь предстояло долгое и болезненное восстановление. Но человечество, почуявшее близость новых научных прорывов, пребывало в воодушевлении. Когда поле Камня Мира накрыло землю, и чемпионы первыми предложили пойти на переговоры, Игнат, который понимал, что становиться смертельным врагом корпуса нет смысла, возражать не стал. У него, наконец, появился козырь. Благодаря излучению Камня Мира можно было выиграть для Земли время, чтобы человечество смогло встать на ноги и начать составлять достойную конкуренцию развитым мирам. Да и самому землянину требовалась пауза, чтобы осознать свои новые силы и научиться ими пользоваться. «Кстати, о последних», — подумал Игнат. Он мысленно обратился к своему ядру. Камень мира ощущался как яркая и холодная звезда. Вокруг него двумя темными сферами вращались замороженные разумы титанов. Игнат так и не смог уничтожить их. Просто же избавиться от них было слишком опасно. Поэтому он пока держал их при себе. «Этот вопрос также в будущем потребует решения», — подумал землянин и вспомнил, что за свою помощь титан разума попросил жизнь. Если он по каким-либо причинам окажется разморожен и узнает, что Игнат хотел его уничтожить, то вряд ли будет доволен. Неожиданно его размышления прервал сигнал ментальной связи. «Игнат, ты еще на планете?» — почувствовал мужчина знакомый разум. «Да, Рафаль!» — отозвался мужчина. «Господи, ты чего так орешь?» Француженка транслировала недовольство. Она схлопотала ментальный удар. «Теперь понятно, почему наши операторы боятся устанавливать с тобой связь». Игнат сосредоточился. Теперь ему приходилось сдерживать свои силы, чтобы не убивать людей простейшими действиями, вроде разговора по менталу. «Что у вас там случилось?» Уже куда сдержаннее поинтересовался он. «Да много всего. Корпус порядка очень хочет тебя видеть на переговорах. Говорят, с них великолепные условия для сотрудничества». «Ну, допустим», — хмыкнул Игнат. «Дальше». «США заявили, что они провели полную оценку ущерба и настаивают, что обещанные им репарации не покрывают и половины. Требуют перерасчета», — продолжила Рафаль. «Хм, кто б сомневался», — Игнат фыркнул. «Наши ребята в Терре ждут, что ты вернешься и продолжишь помогать им со взятием метауровней», — не останавливалась Рафаль. Кедров на это даже отвечать не стал, только цыкнул. Похоже, кое-кто уже привык получать все на блюдечке с голубой каемочкой. «Еще что-то?» — спросил он. «Да, принцесса Кристалл просила передать, что очень заинтересована в твоей новой разработке и приглашает тебя на пару тестов». «На опыты меня хочет», — перефразировал Игнат. «Ну-ну». «Да, и еще исследовательский отдел нашел в кошмаре что-то интересное. Но они настаивают, что им очень нужны твои драконы для освоения тех территорий», — добавила Рафаль. Игнату неожиданно пылинка в горло попала, и он закашлялся, хотя с некоторых пор мог вовсе не дышать благодаря новым способностям тела. «Так что мне им всем ответить?» — подытожила француженка. «Скажи, пусть кто-нибудь сходит за Бамбиком», — подумав, сказал Игнат. «Давно его не выгуливал». «Что?» Оторопела Рафаль от такого ответа. «А, и еще пусть прислуга чай заварит. Я сейчас приду», — добавил Кедров. «С лимоном. Или, может, с мятой. Без разницы на самом деле». «Игнат, ты серьезно?» — не поверила девушка. «У нас тут такое делается, а ты прогулки с собакой, чай?» «У нас всегда что-то делается», — фыркнул Кедров. «Но есть одна вещь, которой я очень долго пренебрегал». «И какая?» — заинтересованно спросила Рафаль. «Выходной», — ответил Игнат и отключился. Конец 12-й части. Продолжение возможно. Друзья, всем привет. Не ожидали? От себя и от автора хочу выразить благодарность всем, кто прослушал цикл «Проводник хаоса». Однако это не конец. Я уже озвучил первый том другого цикла под названием «Путь одиночки». Он уже доступен на сайте Автор Today. Так что заходите, получайте удовольствие и услышимся в новых историях. Пока-пока.